Глава 31. Океанский прибой свирепствовал, но все это происходило в полнейшей тишине, от которой, как от холода, ломило зубы. Волна за волной обрушивалась на скалы, разбивалась, чтобы откатиться, собраться с силами и снова атаковать. Внезапно перед его глазами мелькнула миниатюрная ладошка, махонькая, как жучок, хлопнула по невидимой преграде. Она всегда была перед глазами, и, казалось, это движение включило звук. Последовавший за этим грохот оглушил, вынудил все тело сжаться в тугой ком. Иван зажмурился, но это ничего не изменило. Он все видел. Видел, как очередная волна подхватила его миниатюрной щепкой и подкинула в черное небо, чтобы бросить вперед на скалы. Иван сжался. Крик, еще не родившийся, застрял внутри. Он открыл глаза и увидел перед собой Еву. Ева сидела рядом на кровати, куда его положили, поглаживала его плечо, и он несколько секунд смотрел на нее, прежде чем она заметила, что Иван не спит. Ева закрыла себе рот ладонью, чтобы не закричать. У нее вырвался стон, и она отпрянула, но не встала. Иван улыбнулся. Он еще не понимал, что происходит, почему он с Евой, а не в тоннеле, что это за комната, почему рядом никого нет, только они с Евой. «Ты проснулся?» Казалось, Ева вот-вот задохнется. Таких усилий ей стоили два слова. Иван говорить не смог. Он нащупал руку Евы, схватил ее, сжимая. Сон еще не отпустил его. Оставалось ощущение, что очередная волна смоет его вместе с Евой, швырнет на скалы. И тут он заметил живот Евы. Выпуклый, такой огромный. С трудом верилось, что Ева ходит без помощи со стороны. Иван подался к животу, прижался к нему щекой, вдохнул запах одежды Евы. Она обхватила голову Ивана руками, пальцы впились в отросшую поросль на черепе. Иван закрыл глаза, а запах внезапно вернул ему память о той части сна, которую он не помнил в момент пробуждения. В этой части сна он писал картину. Когда это могло произойти во сне? Почему он помнит все так отчетливо? Быть может, он просыпался, чтобы написать картину, а после опять заснул. Вряд ли. И все-таки не верилось в то, что сон творил со временем. Иван видел каждый мазок, помнил каждое мгновение работы над картиной. Значит, он работал, вложив свой труд и время. Ему это не просто приснилось, готовое внутри сна, как пирожное в формочке, которую вытаскиваешь из духовки. В тот момент, когда очередная волна подхватила его, готовая впечатать в скалы, все застыло. Кроме Ивана. Он осознал, что стоит на уступе, под которым замерли гигантские волны. Замерли в невообразимом беспорядке и хаосе. И в то же время эта картина казалась более четкой и сложной, нежели структуры ДНК или увеличенная снежинка. Все застыло. Все ожидало, готовое к простою длинной вечность. А Иван мог писать. Именно то, что требовала его душа. То, что почем душа истосковалась. Рядом были краски. Они парили в воздухе. Стоило протянуть руку, в которой уже была кисть, и можно было работать. Иван работал долго, не спеша, наслаждаясь. Время здесь не имело значения. Он видел работу целиком, еще до того, как сделал последний мазок. В то же время он не анализировал картину, как если бы она не была готова даже в его странном сознании восприятия этого странного сна. Он работал точно так же, как в обычной реальности, отстраняясь, следуя руке и душе. Единственной разницей было то, что после последнего мазка Иван не ушел спать, как обычно. Он и так спал, и сон не имел значения. Иван замер, разглядывая картину, кончики пальцев, вымазанные краской сна, приятно жгло невесть, откуда пришедшее тепло. Проснувшись, прижимаясь к огромному животу Евы, Иван помнил каждое мгновение этого просмотра, все свои эмоции, ощущения. Он помнил даже то, что большой палец правой руки горел сильнее мизинца, а башню-маяк, центральная часть картины, в первое мгновение он принял за гигантское дерево. Часть скалы, где он писал картину, была ровной, а нижняя часть, это место занимали темно-стальные волны безбрежного моря, вспученные, неровные, которые как нельзя лучше подходило под то, чтобы писать на этой поверхности неспокойное тревожное море. Оно занимало не только нижнюю часть. Толстой подковой море обхватывало далекую башню-маяк, наверху которой горел огонек. Единственное светлое пятно в окружающем мире. Все остальное меркло в серо-стальном мире моря и вечернего неба, с которым оно сливалось так, что границы между ними не различить. Башня-маяк находилась далеко и в то же время близко. Невероятная иллюзия. С какой стороны ни посмотри, все одинаково. Далеко, близко, близко, далеко. Было еще кое-что в картине. Вернее, это кое-что отсутствовало, но это отсутствие не давало возможности думать иначе. В нижней части картины, где-то близко от границы, кто-то был. Не один человек, а несколько людей. Их присутствие было настолько сильным, очевидным, что хотелось подождать, чтобы увидеть их появление. Да, художник поторопился. Возьми он другой временной отрезок, и зритель бы увидел этих людей. Неизвестно, плыли они в лодке и как вообще передвигались, но они должны были скоро появиться. Они видели маяк. Они направлялись именно к нему. Когда он рассмотрел картину полностью в деталях, Иван почувствовал жгучую тоску. Но тоска эта была приятной, как ностальгия. Такая бывает, если смотришь на свои детские фотографии. Башня-маяк звала его, как и тех, кто не попал. Считанных секунд не хватило на картину. Безбрежное море угрожало смертью. Оно было чуждым. Здесь жизнь была невозможна. Лишь этот маленький огонек в серой ночи обещал защиту, тепло, возможность любить ближнего своего, а не вгрызаться в действительность ради сохранения жизни. Ева отстранила голову Ивана, чтобы заглянуть ему в глаза. И он понял, что вспомнил это за считанные секунды. Его вдруг переполнили такие чувства, что выступившие слезы оказались мелочью. Его затрясло, как эпилептика. Казалось, эмоции взорвут его изнутри. Неважно, каким образом они с Евой оказались вместе. Пусть они еще не полностью свободны, но это победа. Они вместе, несмотря ни на что. Вместе спустя столько времени. Ева заметила, что с ним происходит. С ней происходило нечто похожее. Она прижала его к себе, чтобы он не закричал, не вырвался и не вскочил. Она прижала его к своему животу, где рос и жил их ребенок, и что-то шептала. Бессвязное, теплое и успокаивающее. Его дрожь ушла, и он убрал ее руки, чтобы снова посмотреть ей в лицо. «Где мы?» Она объяснила, быстро рассказала, почему и как они оказались здесь. И сообщила, что теперь они должны уйти не только ради свободы, но и ради жизни. «Значит, нас затопит», — пробормотал Иван. «Как нам договориться? Где тебя искать в тоннеле?» Иван помедлил. Эмоции не улеглись, он сосредотачивался с трудом. Что-то спланировать за Еву, за Анну и Грего он просто не мог. Он не знал их теперешние условия проживания, место, свободное время. У него было слишком мало времени с Евой, чтобы все узнать, обдумать и спланировать. Его взгляд встретился с глазами Евы, и она все поняла. «Ты впервые проснулся сам? Или это уже случалось?» «Случалось. Сможешь проснуться через 3 дня, например, днем в полдень, если, конечно, не будешь работать?» Иван покачал головой. «Не пойдет. Я не знаю, что мы будем делать. Будем ли на прежнем месте? Я и места этого не знаю. Где-то в тоннеле после ниш с посева Мержи. Точнее сказать не могу». Ева кивнула. «Я найду тебя. У меня будет 3 дня. Я обращусь к ученому. Он поможет. Главное — соединиться с Анной и Грегом. Ускользнуть от охраны и войти в тоннель. Мы будем вместе». Ева приникла к нему. Они поцеловались. «Я постараюсь проснуться и не спать», — сказал он. «Скорее всего, мы будем работать. Не обращай внимания, если я покажусь тебе странным. Нам колят болванку. Это такой препарат». «Что?» «Чтобы мы работали и не помышляли о сопротивлении, как роботы». «Господи!» «Не бойся, от болванки не умирают. Никто не умер, только по другим причинам. Ученый придумал идеальный препарат. Прям витаминный комплекс», — Иван улыбнулся. Его улыбка тревогу Евы не разогнала. Она хотела сказать что-то еще, но дверь распахнулась, и Ева едва успела замереть в обычной естественной позе. С облегчением она отметила, что Иван, неподвижный, лежит с закрытыми глазами. Они даже не успели сказать друг другу, что любят, верят и ждут встречи, чтобы вернуть себе свободу. «Люблю тебя», — сказала она, чуть слышно, вставая. Ева стояла возле двери, прислушиваясь к тишине по ту сторону, когда тихий стук вынудил ее вздрогнуть. Ученый вошел, глядя наружу, закрыл дверь, прижался к ней спиной. «Я на минуту», — он тяжело дышал. «Не хочу, чтобы меня заметили, а то выходит, что я сюда зачастил». «Я вас слушаю». «Вам надо идти все время прямо. Запасной выход в узком ответвлении немного раньше того места, где работает группа Ивана. Вы просто вернетесь назад, когда заберете его с собой». «Замечательно». Ева подалась к нему, чмокнула в щеку. Ученый смутился, но страх быстро прогнал смущение. «Ева, там три охранника с автоматами. В открытую вам их не одолеть. Что-нибудь придумаем. Обязательно. А вам спасибо. Даже не знаю, как вас отблагодарить». Ученый отвернулся, как если бы не хотел, чтобы она видела выражение его глаз. «Мне пора». Голос его дрогнул. «Скоро к вам придет Анна». «Спасибо вам». Ничего не сказав, он вышел. Ева прикрыла дверь, оставшись стоять в ожидании Анны. Последняя реакция ученого смутила ее. Скорее всего, ему больно отпускать Еву. Прежде он мог ее видеть, и это было лучше, чем ничего. Вскоре он потеряет и эти мимолетные встречи. Тихий стук в дверь. Ева открыла дверь, впустила Анну. Та принесла настой в банке. «Охранников нет?» — спросила Ева. «Есть, конечно». Ева нахмурилась. Ученый пришел так, словно охранников не было. Они куда-то отходили? Или он выбрал именно этот момент? Какая-то мысль ее обеспокоила, но зацепиться было не за что. Что-то случилось? Анна тронула ее за плечо. «Все нормально». Ева коснулась живота подруги. «Дай потрогать». Анна засмеялась. «У меня еще ничего не видно, с тобой не сравнить. И у тебя такое будет, потерпи». Ученый сказал, что Ивана держит в той же сторонке, что и тайный выход. «Отлично». «Да, хорошая новость, но...» Ева замялась. «Что, есть и плохая?» «Слава богу, нет, но Иван нам ничем не поможет, пока не окажется с нами разбуженной. Тебя беспокоит, как мы справимся?» Ева кивнула. «Там трое охранников. У нас всего один пистолет, и нет времени на ошибки. По дороге к Ивану будут еще группы людей. Там всегда есть хотя бы один охранник». Ева вздохнула. «Запасной выход — еще не все». Она присела, но сразу встала. «Нельзя мне здесь долго. Проблема в том, что я говорила с Иваном». «Что?» «Он проснулся. Сам». «Проснулся? Боже». И я предупредила его. «Через 3 дня мы бежим отсюда. Надо что-то придумать. У меня есть идея. Хочу узнать, согласна ли ты с этим. Быстрее, Ева, мне надо уходить. Мы должны перехитрить охрану. Любые уловки, которые позволят подойти к ним вплотную и выстрелить раньше, чем они выстрелят в нас». Ева колотила. «День Б, как они с Анной его назвали, наступил. Или они сбегут вместе с Иваном из этого братства, опостылевшего и вовсе не близкого к Богу, или навсегда потеряют шанс получить свободу. Не потому, что старший засадит золотую птицу в более надежную клетку, нет. Судя по расчетам ученого, у общины и ее пленников осталось не так много времени, прежде чем станцию затопят вместе с ее обитателями. Почему-то Ева все больше склонялась к мнению, что ученый не ошибся. Ева мерила шагами свое жилье, минуты тянулись тягостно и болезненно, не желая уходить в прошлое. Старший ушел недавно, а Грег мог прийти в любой момент. Правильнее сказать, он уже должен был явиться, но почему-то задерживался. И с каждой минутой тревога Ева росла, крепла. Она и без того была измотана. Она не спала полночи, прислушиваясь к дыханию старшего, вздрагивая, если он переворачивался на другой бок. Заснула она с трудом и со страхом, что старший не разбудит ее, несмотря на просьбу Евы. Вдруг он что-то почувствовал, или просто забудет, или из-за своей своеобразной любви, пожалев ее, решит, что ей лучше поспать еще немного. Конечно, Анна или Грег, не получив ответ на свой стук, смогут убедить охрану, что Еву надо разбудить. Но это нарушит план, привлечет лишнее внимание охранников. Они и так рискуют. Любая мелочь в силах разрушить основу замысла. Когда старший разбудил ее, Ева сделала вид, что никак не может открыть глаза. Почему-то взгляд старшего показался ей сегодня особенно пристальным. Обычно он не обращал на нее внимания. Просто собирался, перекидываясь редкими фразами. Сегодня от него что-то исходило. Будто тайная скрытая угроза. И еще эти сны. Ева никак не могла вспомнить, что ей снилось, хотя в момент пробуждения картинки казались такими отчетливыми. Она лишь помнила тотальное ощущение опасности. В дверь постучали. Наконец-то. Она не успела открыть. Дверь распахнули снаружи. Грег вошел, прикрыл дверь за собой, но не до конца, оставил щелку. Он стоял, не двигаясь, ничего не говорил, и прошла почти минута. Ева тронула его за плечо, пытаясь выглянуть наружу. Что случилось? Грег закрыл дверь, повернувшись к Еве. «Нет охраны». «Что?» «Ни одного человека». Ева растерялась. «Но это же... мне это тоже не нравится». И Анне не понравилось. Она затаилась. Ждет, но долго так прятаться опасно. Кто-нибудь может идти не только со стороны центрального входа, и ее заметят. Может, все проще? Нам повезло, и ученый посодействовал, и нам не надо ни в кого стрелять. Просто уйдем, пока никого...» Грег покачал головой, и Ева запнулась. «Здесь всегда были охранники. Всегда. Не потому, что старший боялся твоего бегства. Так положено. Ты важный человек. Мало ли кто захочет причинить себе вред. Например, из зависти». Ева приоткрыла дверь. Грег остановил ее, потянув на себя за плечо. «Грег, пошли, раз никого нет. Чего мы ждем?» «Опасно. Мы планировали совсем другое. Если это ловушка, будь тут охрана, мы бы видели, что нас ждет, что надо сделать. А так, в любой момент они появятся, и эффекта неожиданности не будет». Ева почувствовала отчаяние. «Сколько нам ждать, пока не придет охрана? Не глупо ли?» Стук в дверь. Ева замерла. Грег растерялся. Она не должна была появиться. Она должна ждать. «Сядь», — прошептала Ева. «Сядь и расслабься». Грег ничего не успел. Дверь распахнулась, и на пороге возник старший. Опершись плечом о дверной косяк, он улыбался. Сзади маячил Александр. Внезапно в дверном проеме возник ученый, понурый, какой-то потрепанный. «Привет», — сказал старший. «Как успехи? Все получается?» Ева выдавила улыбку. «Вот Грег в гости зашел. Вспоминаем, как мучились, когда шли через провинцию к Москве». Старший кивнул. Улыбка с лица не сходила, но в ней все отчетливее проступала злоба и гнев. «Ага, голубки, планы у вас, как я понял, грандиозные», — он покосился на ученого. «Что ж, придется вас огорчить уж, извините». «Ты о чем?» Ева, несмотря на усиливающийся холод внутри, по-прежнему улыбалась. «Что-то случилось?» Старший вошел внутрь. Александр подтолкнул ученого. Один из охранников остался в дверном проеме. Старший присел. Ева и Грег стояли, как если бы уже не могли двигаться. «Знаешь, кто вас сдал?» Старший посмотрел Еве в глаза, кивнул на ученого. «Он». Ученый хотел что-то сказать, но взгляд старшего породил эффект окрика. Тот осекся, не выдав ни слова. «Во всем виновата любовь, Ева. Я давно это заметил, но не думал, что она тебе поможет. Впрочем, он же тебя и сдал. За это я его прощаю». Ева суматошно соображала, но паника ножом обрезала каждую мысль. Она стала птицей в клетке, и, кажется, прутья здесь были ровными и неодолимыми. Анне было неуютно. Каждая секунда усиливала тревогу. Она вжималась спиной в дверь, выглядывала в проход, где находилось жилье Евы, и не знала, что делать. Грег, обескураженный отсутствием охраны, пошел вперед. Она осталась здесь. Теперь она потеряла чувство времени. Ей казалось, что Грег у Евы долго. Очень долго. Хотя она понимала, что это невозможно. Они вот-вот выйдут. Однако время шло. Никто не появлялся. Анна не выдержала. Вышла из укрытия. Она собиралась поторопить Еву и Грега. Узнать, что у них там происходит. Старший возник внезапно. Анна даже не успела отступить. За старшим шли Александр, ученый и еще двое охранников. Ее не заметили лишь потому, что их внимание было сосредоточено на входе в жилье Евы. Потоптавшись друг за другом, они вошли внутрь, двое охранников остались снаружи. Однако смотрели они внутрь. Она стояла, не зная, что делать. Ситуация была критической. Старший и ученый – дело плохо. Либо роковая случайность, либо план Евы и Анны раскрыт. Неужели ученый – предатель? Анна вытащила пистолет с ампулами, который оставил ей Грег. Прошла вперед и лишь тогда осознала, куда направляется. На мгновение страх остановил ее, но будто разорвав эти путы, Анна ускорила шаг. Она поняла, что шансы ее минимальны, но в противном случае шансов не будет вообще. Возможно, это стало тем толчком в спину, позволившим действовать. В нескольких шагах от охранников Анна подняла руку с пистолетом. Один из охранников что-то почувствовал, оглянулся, увидел Анну. Анна выстрелила. Едва уловимый хлопок, и ампула вонзилась охраннику в грудь. Анна выстрелила во второго. На пол еще не опустился первый, а она в упор выстрелила в Александра. Тот хватал автомат. Анне повезло, они были слишком расслаблены, но она не видела старшего, и это не могло не сыграть роковую роль. У старшего был автомат, и Анна услышала щелканье сдвигаемого затвора. Старший шагнул к Еве, схватил ее, прижимая к себе спиной. Ствол автомата направил в дверной проем, где по косяку сползал засыпающий Александр. Грег попятился, упершись в стенку. «Анна!» — крикнул старший. «Ты что ли? Не знал, что ты так крута, чертовка!» Анна замерла, понимая, что больше ничего не сделает. Противников слишком много. Троих она уложила, но на этом везение закончилось. Брось пушечку, еще зацепишь Еву. Это ей не будет на пользу. Ева подумала, что может схватить ствол автомата, направить его в пол. Она выиграет несколько секунд. Затем старший отшвырнет ее. Хватит ли времени Анне? Старший подтолкнул его вперед, чтобы видеть Анну, и оказался к ученому боком. Краем глаза старший заметил, как ученый что-то достал из кармана. Такой же пистолет с ампулами, как у Анны. Старший направил автомат в его сторону, но тут же повернул Грегу. Тот сделал к нему шаг, готовый броситься. Старший закрывался Евой, когда она схватила дуло автомата и направила его в пол. Выстрелы ее оглушили. Пол вспороли пули. Старший оттолкнул ее. Вскинув ружье, но ученый уже выстрелил. Ампула вонзилась старшему в шею. Он оскалился и нажал на спуск. Ученого зацепили две пули, швырнув на стену. Он захрипел, сползая на пол. Ева бросилась к нему. Грег ногой ударил старшего. Тот изо всех сил боролся с потерей сознания. Пытался вскинуть автомат, но удар окончательно подавил его. Ева заглянула ученому в глаза. В проходе возникла Анна. Она держала пистолет в дрожащих руках. «Надо уходить». Грег вырвал из рук старшего автомат. «Он ранен», — сказал Ева. Ученый захрипел, пытаясь заговорить. «Только не это», — пробормотал Грег. «Мы теряем время». «Идите», — выдавил ученый. «У меня легкая, пробита. Идите. Вам еще можно помочь?» Ева сжала его руку. «Прости, я не хотел. Чтобы ты ушла, старший догадался, что со мной происходит, и расколол меня. Ты нам все равно помог». «Ева», — вскричал Грег, — «они сейчас придут». «Ева, уходим», — крикнула Анна. Не выдержав, Анна потянула Еву на себя. Ева бросила взгляд на ученого. Он задыхался. Ему оставалось недолго, но Еве стало так жаль его. Он умрет в одиночестве, брошенный даже теми, кому помогал. Втроем они выскочили в коридор. Кто-то выглянул из ближайшего жилья, тут же спрятался. Ева даже не успела понять, мужчина или женщина. «Быстрее!» — крикнула Анна. В тоннеле они сбавили скорость. Не потому, что стало темно, а они не озаботились фонариком или факелом. Они могли напороться на охранников раньше, чем заметят их первыми. Ева задыхалась. Анна постоянно оглядывалась и, в конце концов, пошла рядом, держа ее за руку. Анна ждала, что вот-вот сзади появятся тени охранников, и погоня перейдет в решающую стадию. Меж тем, они не только не подошли к запасному выходу, они еще не нашли Ивана. Грег не оглядывался. Вооруженный автоматом, он смотрел вперед, не отрываясь. Они прошли немного. По времени казалось, что темная часть тоннеля все тянется и тянется. Ева оставила в мыслях ученого, переключившись на Ивана. Это продлилось недолго. Она представила, что с ним будет, если нападут крысы. Грег остановился, сделав женщинам знак рукой. Анна этого не заметила и едва не напоролась на него в полумраке. «Стойте на месте», — он говорил тихо, и Ева с трудом расслышала слова. «Грег, мы...» «Не спорь, прошу, нас заметят». «Трое слишком подозрительно». «Возьми пистолет». Анна протянула ему оружие. «Ампулы стреляют тихо». Грег не спорил. Обернулся, взял оружие. «Ждите». Он пошел вперед, где пятно света выдало присутствие поля. Где-то там был и охранник. Анна и Ева прижались к стене, поглядывая не только на Грега, но и назад. В любой момент могла появиться погоня. «Надо было ему помочь», — прошептала Ева. «Не бойся, здесь должен быть один охранник. Ну, два. Грег справится». Грег приблизился к полю, и они перестали его замечать. Кажется, он вжался в стену и не двигался. Прошла минута. Нервы Евы были на пределе. «Где он?» «Спокойно, он выжидает. Он знает, что делает». Ева замерла в ожидании. С территории поля кто-то вышел. Охранник. На его плече висел автомат. Он посматривал на работающих, но был расслаблен. Это были не те рабы, с которыми работал Иван. Грега по-прежнему не было видно. «Ну что же он?» – прошептала Ева. «Наверное, там два охранника. И он выжидает. Нам нельзя ошибаться. Ты права». Анна сжала ей руку, легонько похлопала по животу. Ева улыбнулась. «Как твое дитя?» — спросила Анна. «Вроде нормально. Сегодня...» Ева осеклась, увидев, как Грег шагнул к охраннику, сближаясь. Тот повернулся к нему спиной, глядя вглубь тоннеля. В двух шагах от него Грег выстрелил в спину. Охранник оглянулся на него, стал заваливаться. «Пошли». Анна потянула его за собой. Они побежали к Грегу. Тот поглядывал на работающих. Они заметили происходящее не сразу. взял у повалившегося охранника автомат, оглянулся, убедившись, что Анна и Ева спешат к нему. Люди на поле, растерянные, настороженные, прекращали работу, глядя на заснувшего охранника, мужчину и двух женщин. «Вы свободны!» — крикнула Анна. «Идите на выход. Скоро станцию затопит, и мы все здесь погибнем. Уходите, пока не поздно». Грег потянул Анну вперед. Ева поспешила за ними. Никто на поле даже не пошевелился. И Ева с тоской подумала, что этих людей не выпустят, и никуда они не уйдут. Они просто не способны что-то резко изменить в своей жизни. Куда они пойдут на поверхности? Но эти люди могли задержать погоню, как овцы, потерявшие пастыря. Они потребуют внимания и времени. Грег оторвался от женщин, остановился, ожидая их возле очередного поля. Здесь никого не было, и это сэкономило им время. Анна первой обнаружила вход в небольшую шахту, где закрытая решеткой дверь вела в тот самый запасной выход. Она остановилась, окликнув Грега, и Ева поняла, в чем дело. «Здесь», — сказала она. «Да», — Анна улыбнулась, вытирая с лица пот. Грег подошел к Еве, положил руку ей на плечо. «Останься». «Остаться?» «Да, посмотри на свой живот. Нам все равно сюда возвращаться. А там минимум трое охранников. Ты не должна пострадать. Но там Иван. Мы приведем его к себе, обещаю». Анна обняла подругу. «Я бы осталась с тобой, но я должна помочь Грегу. Да, я даже не пытаюсь пойти один». Ева понимала, что они лишь потеряют время, выясняя, как лучше сделать, разделиться или нет. «Идите», — сказала она, — «быстрее. Возьми». Грег отдал ей пистолет с ампулами. «И еще вот это». Он протянул ей небольшой продолговатый цилиндр. «Что это?» «Подарок ученого. Нам всем. Отгоняет крыс почище вашего антикрысина. При всем моем к вам уважении. Эффект сильнее, при этом не воняет». «Боже, как кстати. Как им пользоваться?» «Жми на кнопку и держи в вытянутой руке, как пистолет. Звуковые волны». Грег передал Анне второй автомат. Они поспешили вперед. Ева подумала, что Анна тоже беременна и едва сдержалась, чтобы не позвать подругу. Они скрылись за поворотом, она осталась одна. Ева закрыла глаза и стала молиться. «Еще сотни две метров», — сказал Грег. Она кивнула, не говоря ни слова. Она задыхалась, ей было тяжело. Грег заметил это, сбавил шаг. Тоннель плавно поворачивал вправо. Они миновали свежий участок, выкопанный под очередное поле. Вскоре они увидели свет. Дальше они шли, прижимаясь к стене. Свет усиливался. Они были на месте, сдерживать себя стало еще сложнее. Подстегивало понимание того, что им нужно вернуться с Иваном назад раньше, чем появятся охранники старшего. Грег знаком приказал Анне задержаться. Она не спорила. Грег пошел один. Видимость улучшилась. Грег прошел, сколько было возможно, остановился. Рабы лежали в повалку. Никто не работал. Для них было время сна. Плохо, неприятное совпадение. Работающие, они бы отвлекали охранников, и задача Грега усложнялась. Грег выждал, прислушиваясь, хотя желание сделать еще шаг другой жгло, толкая вперед. Он мог выдать себя раньше времени, тогда шансов у них не останется. Нужно лишь внезапное нападение. Негромкие голоса. Понять, о чем говорят, сложно. Кажется, охранники находились вместе. Наверняка они видят всех спящих рабов, но тоннель тоже держат под контролем. Грег закрыл глаза, покачал головой. Если подождать еще немного, они проиграют. Им просто перекроют запасной выход. Шорох сзади. Грег, не обернувшись, догадался, что это Анна. Он сделал знак рукой, чтобы она остановилась. Шорох стих. Один из голосов стал громче. Охранник приближался к тоннелю. Грег отступил на шаг, хотя логичнее было выйти до того, как его обнаружат, и увидеть, где находятся двое других охранников. Он замер и услышал дыхание Анны. Охранник показался в поле зрения, но его взгляд был направлен дальше в тоннель. Он разминал спину и ноги, засиделся. Грег направил автомат в спину охранника. Руки у него дрожали. «Пора будить этих свиней», — сказал охранник. Ему ответили: «Дай еще с полчаса посидеть». Грег почувствовал, что охранник вот-вот обернется, и сделал шаг вперед. «Я бы и день посидел. Мне не в кайф смотреть за этими скотами. Но вдруг Алекс кого-то пришлет. До того, как наша смена...» Охранник оглянулся, увидел Грега, осекся. Грег не знал, стрелять или выдержать паузу. Сделал еще шаг. Дуло автомата смотрело охраннику в грудь. От неожиданности он растерялся, а его напарники ничего не заметили. Один из них, зевая, встал, спустился с возвышения. «Давай их растолкаем». Он посмотрел на часы. «А то в самом деле погорим». Застывший охранник дернулся, неуклюже срывая с плеча автомат. У Грега не осталось выбора. Он выстрелил. И охранника швырнуло на землю. Грег почувствовал, как рванулась вперед Анна, но он ее опередил. Выскочил на открытое место, заметил второго охранника. Тот растерялся, это предопределило его судьбу и дало шанс Грегу. Вторая очередь, и охранник, вскрикнув, осел. На этом везение Грега закончилось. Оставшийся в живых охранник залег на своем возвышении, с которого следил за рабами, и выстрелы Грега его не зацепили. Охранник пальнул в ответ, и Грег отступил. В последний момент он схватил за руку Анну, которая едва не выскочила под пули. Назад. Анна подчинилась не сразу. Между ними шла тихая борьба, прежде чем женщина отступила. Оба понимали, отступить почти проиграть. Задержка может продлиться сколь угодно долго. Чертыхнувшись, Грег шагнул вперед, вытянув перед собой руки с автоматом, не показываясь сам. Выстрелил. Охранник невредимый ответил. Каменной крошкой, выбитой выстрелами, Грегу поцарапало лицо, и он отпрянул. Охранник истерично засмеялся, выкрикнув что-то невнятное. Грег, тяжело дыша, прижался спиной к шершавой стене. Проиграет тот, кто первым выйдет из укрытия. Однако время играло на охранника. Они с Анной проиграли. Грег посмотрел на Анну. «Может, уйдем без Ивана, пока не поздно? Ева родит без мужа. Или не родит вовсе? Даже не думай». Грег покачал головой и закрыл глаза.